Глава шестая. «Мама! Мамочка!» Лидия бледна, как полотно. В ее глазах плещется ужас, а черные кудряшки торчат во все стороны, как пружинки. «Что случилось?» «Мамочка! Алиса захлопнула дверь и теперь не может выйти из гардеробной. Я пыталась достать ключик, чтобы ее выпустить, но случайно уронила его в окно. Мамочка, Алиса так плачет!» Она очень испугалась, и я тоже. Я вскакиваю с кресла и поспешно иду вслед за Лидией. Из гардеробной комнаты действительно доносится горестный плач. Несмотря на драматичность ситуации, я с трудом сдерживаю улыбку. Настойчивость, с которой дочери подбираются к моим платьям и шляпам, выше всяких похвал и ругательств. На пути к шелку, бисеру и кружевам они не боятся ни моего прямого запрета, ни страшной тяжелой двери. Лидия волнуется, тянет меня за руку вперед. Помнит озорница, как сама на прошлой неделе сидела в полутемной кладовке и громко звала на помощь. Я подхожу к гардеробной, вынимаю из прически заколку и засовываю ее в замочную скважину. Спустя несколько секунд раздается щелчок, и в мои объятия падает зареванная Алиса в кружевной шали и кокетливой шляпе, которая на ее голове кажется огромной, как колокол. Я подхватываю дочку на руки и несу в гостиную. Лидия идет следом и с благоговением несет на вытянутых ладошках заколку, которой я только что открыла замок. «Она волшебная, да?» — спрашивает моя старшая, когда мы вместе усаживаемся на диван. «Ты ведь можешь отпереть ею что угодно, и гардеробную, и спальню, и даже старый амбар». «Еще какая волшебная!» — усмехаюсь я. «И не только она. У меня есть две маленькие феи, благодаря которым я научилась превращать в ключи не только заколки, но и шпильки, и даже спицы для вязания». Алиса тихонько хихикает и прячет свое курносое личико на моей груди. Я снимаю с ее головы свою шляпу и целую в огненно-рыжий затылок. Ее волосы щекочут мне нос. Я чихаю и просыпаюсь. В зачарованное окно лились потоки солнечного света. Время явно приближалось к полудню. Виолетта вот-вот должна была принести обед. Я села на кровать и потянулась. Сколько я спала? Часа три, не меньше. Сегодня утром, на четвертый день заточения, в мою комнату явились господа колдуны. Целая делегация, состоящая из Карла Диамония, веснушчатого Такера и незнакомого темноволосого мужчины. Такер и незнакомец вежливо поздоровались и сообщили, что намереваются взять немного моей крови для магического анализа и срезать прядь волос, тоже для какого-то исследования. Диамоний не сказал ни слова. Он молча стоял у двери и с холодным презрением меня разглядывал. Я поначалу тоже смотрела на него, однако потом перевела взор на его помощников. Право, они были и симпатичнее, и деликатнее. Такер аккуратно отрезал от одного из моих локонов три волоска, а его приятель бережно проколол кожу на моем безымянном пальце тоненькой иголочкой и выцедил из ранки в узкий стеклянный сосуд две большие рубиновые капли. После этого колдуны попрощались и ушли, а я упала на кровать и уснула. Любопытно, что такого было в манипуляциях этих людей, заставившего меня столь быстро и неожиданно лишиться сил? Наверное, ничего. Виной моей усталости были не колдуны, а две последние ночи — долгие и бессонные. Свою задумку пробраться в рабочий кабинет Тиарана я воплотила дважды, и каждый раз с разным успехом. После эмоционального разговора с господином-наместником я несколько часов мерила шагами свою маленькую спальню, ругалась сквозь стиснутые зубы и размышляла о змеях, которых хорошие люди пригревают на теплой груди. Вечером же, дождавшись, когда бешеный колокол отсчитает 12 ударов, вышла в коридор и тихонько подобралась к кабинету наместника. Умная Виолетта принесла мне россыпь отличных шпилек и сразу две крепких заколки — деревянную и металлическую. О лучшем наборе для взлома замков можно было только мечтать. Взламывать, однако, ничего не пришлось. Когда я подошла к двери кабинета, оказалось, что она не заперта, а Тиаран все еще находился на своем рабочем месте. Осторожно заглянув в замочную скважину, я увидела, что он неподвижно сидит за столом, закрыв руками лицо. Можно было уйти обратно в спальню и дождаться, когда Авалеец отправится отдыхать, однако я осталась стоять на месте. Я видела, как Тиаран отнял ладони от щек, устало потер виски и принялся изучать бумаги, лежавшие перед ним на столе. Некоторые из них он откладывал в сторону, на других ставил какую-то резолюцию, третий рвал на части и выбрасывал в мусорную корзину. Два или три раза Тиаран отвлекался от своего занятия и, откинувшись на спинку кресла, долго о чем-то думал. Ближе к 2 часам ночи наместник закончил работу, сложил документы в широкие матерчатые папки, а потом открыл один из ящиков стола и вынул из него небольшой бархатный мешочек. Я напряглась, и не напрасно. Тиаран развязал мешочек и вынул из него фиолетовый кристалл на знакомой широкой цепочке. Отпирающий артефакт. Мое сердце зашлось в бешеной чечётке. Вот, значит, где Авалеец хранит свое сокровище. Тиаран надел цепочку на шею, положил пустой мешочек обратно в ящик, встал из-за стола. Я сжалась, готовая в любую секунду отпрянуть от замочной скважины и спрятаться в темном углу между кабинетом и книжной кладовкой. Однако Тиаран выходить из кабинета не стал. Он просто закрыл дверь на замок, а потом развернулся и пошел к камину. Немного повозившись, повернул какой-то рычаг, после чего с тихим скрипом открылась узкая потайная дверь. Мужчина хлопнул в ладоши. Магические огоньки, освещавшие помещение, тотчас погасли, а сам Тиаран скрылся за дверью, которая затем неслышно слилась со стеной. В ту ночь взламывать кабинет я не стала. Уснуть же сумела только к утру. Лежала в постели и думала, думала, думала. Размышления оставались моим главным занятием, и весь следующий день, кроме них, меня не беспокоил больше никто. От нечего делать я полила в оранжерее цветы и перебрала книги в библиотечной кладовке. Несколько раз подходила к кабинету Тиарана, прислушивалась. Там было тихо, однако заходить в него я остерегалась, решив снова отложить это дело на более позднее время. Впрочем, меня немного развлекла Виолетта, утром сообщившая, что господин наместник куда-то уехал в сопровождении стражи и 2 колдунов, а вечером, что он вернулся, уставший и злой как черт. В кухне шепчутся, что ночные ведьмы разграбили очередной обоз, хитро сверкая глазами, сказала горничная. Говорят, господин получил за это большой нагоняй от авалейских хозяев. Я в ответ равнодушно пожала плечами. Так ему и надо. После ужина из кабинета Тиарана послышалась возня. Наместник что-то эмоционально, но совершенно неразборчиво рассказывал в переговорный артефакт. Потом отдавал кому-то распоряжение, вышагивая взад вперед вдоль своего стола, а затем закопался в бумаге и просидел над ними до полуночи. Я видела в замочную скважину, как в 1 часу ночи он отложил в сторону документы, снял с шеи отпирающий артефакт и убрал его в стол. А потом вынул из-за пазухи какой-то предмет и некоторое время рассматривал его в свете магического огонька. При этом лицо наместника разгладилось и как-то посветлело, а на губах появилась слабая улыбка. Что именно Тиаран держит в руках, разобрать было невозможно. Марк любовался на предмет несколько минут, после чего положил его на стол и, погасив свет, покинул кабинет через свой потайной ход. Постояв немного у двери и убедившись, что Авалеец не собирается возвращаться обратно, я вынула из кармана платья подаренную Виолеттой заколку и принялась ковырять ею замок. Тот открылся как по маслу. Приоткрыв тяжелую створку, я тихонько проскользнула в комнату и замерла на пороге. Дальше идти было нельзя. Вернее, можно, но недалеко. В 2 шагах от двери переливались голубыми и красноватыми огоньками охранные артефакты. Их было много, не менее 30 штук, а их чары ровной паутиной покрывали большую часть помещения. Похоже, за годы шпионажа у Тиарана развилась натуральная паранойя. Что ж, о безопасности своих вещей Марк позаботился на славу. Наверное, эти побрякушки реагируют на его биополе и отключаются, едва наместник появляется в кабинете. Когда я разговаривала с ним у камина, магическими охранниками здесь даже не пахло, а теперь они повсюду. Причем ярче всего сияют те, что расположены у письменного стола. Правильно, ведь там находится самое ценное — переговорники, важные бумаги, ключ от непробиваемого щита. А еще та штука, которую Тиаран нежно облизывал взглядом. Я сделала 2 крошечных шага вперед и, вытянув шею, попыталась разглядеть, что именно Авалеец оставил на зеленой суконной столешнице. За окном появилась луна. Ее тусклый ленивый луч осветил кабинет, словно пытаясь помочь мне удовлетворить свое любопытство. Я охнула и отступила. На столе Тиарана лежал медальон моего покойного мужа. Тот самый, в котором Август хранил мой портрет. В голове неожиданно стало пусто, как в бочке. Я вышла из кабинета, аккуратно захлопнув за собой дверь. Вернулась в спальню и улеглась на кровать, намереваясь снова без сна смотреть в потолок и думать. Вместе с обедом Виолетта принесла мне еще один подарок от Тиарана. Новое платье глубокого шоколадного цвета, такое же строгое и элегантное, как и то, которое было надето на мне сейчас. «Ваш наряд велено отдать прачкам», — сказала горничная, расставляя на столе тарелки с супом и тушеным мясом. «Негоже благородной даме столько дней подряд носить одну и ту же одежду». Я хмыкнула. «Господин наместник желает со мной поиграть? Я, пожалуй, поиграю с ним тоже. По крайней мере, попытаюсь. Моих скромных актерских способностей хватит, чтобы изобразить благоразумие и покорность перед обстоятельствами. В идеале стоило бы изобразить ответную симпатию, но, увы, столь сложную роль я сыграть не сумею. В том, что Тиаран не симпатизирует, не было никаких сомнений, об этом как минимум говорили условия моего содержания. После отказа побеседовать с Валерием Беллатором о сдаче Ланура было бы логично переселить меня из сухой чистой спальни в грязные сырые казематы. Но нет, у меня по-прежнему есть личные апартаменты, горячая ванная и горничная, а теперь еще и новое платье. Самым же ясным подтверждением интереса Тиарана можно считать медальон с моим портретом. Теперь вопрос. Как он у него оказался? Насколько я знаю, личные вещи казненных людей органы правосудия должны передавать их родным, даже если эти вещи составляет старая рубаха и дырявые башмаки. Государству, мол, чужого не надо. Если пожитки не забрали сразу, их помещают в специальное хранилище, где они могут находиться в течение 10 лет, после чего их либо утилизируют, либо выставляют на продажу. Этот порядок действует не только в Верлеоне, но и в Авалее, и еще нескольких соседних государствах. Другими словами, личные вещи Августа и его казненных коллег должны быть посчитаны, описаны и уложены в специальные ящики, в которых им надлежит дожидаться, когда их заберут новые владельцы — вдовы, родители, дети или другие родственники повешенных мужчин. Я могу предположить, что Марк Тиаран распорядился извлечь медальон из хранилища, чтобы затем передать его мне. Только это глупо. Во-первых, такой подарок вызвал бы у меня неоднозначную реакцию. Во-вторых, если бы Тиаран захотел его отдать, он бы уже это сделал. Нет, господин наместник раздобыл медальон не для меня, а для себя. Причем раздобыл недавно. Если бы мой портрет был у него в руках сразу, он узнал бы меня и в Ткарском перелеске, и в толпе у эшафотной площадки. Зачем Тиарану понадобилось мое изображение, я думать не буду. Это не важно. Важно, что созерцание этого изображения вызывает у него приятные эмоции. На этом можно сыграть неплохую пьесу и украсть таки из его кабинета отпирающий артефакт. После обеда Виолетта забрала в стирку мое серое платье, а я, облачившись в новый наряд, отправилась в оранжерею дышать свежим воздухом. Когда до двери стеклянной лоджии оставалось несколько шагов, из ее глубин послышалась возня. Я осторожно заглянула внутрь и с удивлением обнаружила худенького мальчонку 7-8 лет, склонившегося над кадушкой с каким-то южным кустом. Мальчик деловито ощупывал землю, а у его тоненьких ножек стояла пузатая синяя лейка. Откуда в замке ребенок? И как он оказался в оранжерее? Я перешагнула через порог и негромко кашлянула. Паренек вздрогнул и повернулся ко мне. В целом он выглядел довольно жалко. На нем была надета заплатанная короткая курточка, чистые, но насмерть застиранные штаны и головастые ботинки, которые явно были ему велики. Еще у него имелись пышные рыжие волосы, давно не видевшие ни ножниц, ни расчески, россыпь мелких веснушек, чумазый нос и большие зеленые глаза. Увидев меня, ребенок испуганно сжался, а его взгляд метнулся к двери, словно в ожидании, что следом за мной в оранжерею войдет кто-то еще. «Здравствуй», — с улыбкой сказала я. «Ты кто такой?» «Здравствуйте», — робко ответил мальчик. «Я Седрик, помощник садовника». Убедившись, что кроме нас двоих здесь больше никого нет, паренек заметно расслабился. Я подошла ближе и опустилась перед ним на корточки. «Что ты тут делаешь, Седрик?» «Цветочки поливаю». Его губы тронула быстрая улыбка. «Наш садовник, дядюшка Рэм, поручил эту оранжерею мне. Я тут и землю рыхлю, и веточки у кустиков обрезаю, чтобы они лучше росли. Только это нужно делать постоянно, а мне сказали, что в оранжерею заходить пока нельзя». «Но ты все же пришел. «Конечно». Щеки Седрика порозовели. «Если землю не рыхлить и не поливать, цветочки завянут. А мне так их жалко. Я решил, что не будет ничего страшного, если я потихоньку сюда проберусь и быстренько все полью». «Какой смельчак! Благополучие растений ему важнее своего собственного. Пареньку наверняка объяснили, что за нарушение приказа его строго накажут, но он все равно пришел. «Твои родители тоже работают в замке?» «Нет», — Седрик качнул головой. «Они умерли. Давно, когда на Лин сбросили бомбы. Бомб было много, и одна из них попала в наш дом. Я тогда у друга ночевал, поэтому остался жив. А папку с мамкой на месте убила. Они спали и не заметили, как попали на небо. Это ведь утром случилось, вы знаете? Тетушка Тата говорит, что они даже испугаться не успели». «Тетушка Тата?» «Это кухарка из Берга, родная тетка моего друга, у которого я ночевал. Когда папу с мамой похоронили, она меня сюда привела. Сказала, что в приюте я умру от голода и холода, а тут всегда тепло и можно что-нибудь пожевать. Знаете, господин Дворецкий сначала не хотел меня принимать, потому что я слишком маленький и бестолковый, но потом все-таки разрешил остаться и велел помогать дядюшке Рэму». Он говорил охотно, явно обрадованный моим вниманием и возможностью поболтать. Судя по всему, в замке нет других детей, и Седрику не хватает общения. «Господин Дворецкий очень строгий», — продолжал мальчик. «Он никогда не кричит, зато умеет так грозно смотреть, что у меня от его взгляда трясутся колени. Пожалуйста, госпожа, не рассказывайте ему, что я сюда приходил, иначе мне от него так попадет, а ведь я не сделал ничего дурного, только хотел полить цветочки». Я улыбнулась и погладила его по спутанным волосам. «Не волнуйся, Седрик, я никому ничего не скажу. Меня, кстати, зовут Юной». Во взгляде мальчика появилось любопытство. «Тетенька Юна», — понизив голос, произнес он, «а правду говорят, будто в этих комнатах держит ведьму». «Правду», — кивнула я. «Только эта ведьма не может колдовать, ее временно лишили магической силы». «Эта ведьма вы?» «Я». «Странно», — малыш задумчиво почесал кончик носа. «Я слышал, как солдаты говорили, что ведьма очень злая, а вы добрая». «Откуда ты это знаешь? Мы же с тобой почти не знакомы. Вдруг я только притворяюсь доброй, а на самом деле жестокая и коварная». «Нет», — Седрик покачал головой. «Я вижу, вы не притворяетесь, и вы не жестокая. Вы несчастная». Я хотела ему ответить, однако замерла на месте и прислушалась. Из коридора донесся звук чьих-то шагов. «Прячься!» — велела мальчику. «Сюда кто-то идет. Седрик беспрекословно нырнул за кадушку с кустом. Я же встала чуть сбоку, чтобы загородить его юбкой платье, на случай, если он решит выглянуть из своего укрытия. Шаги между тем становились все громче, а потом отворилась дверь, и на пороге оранжереи появился Марк Тиаран. «Здравствуйте, Юна!» Его улыбка была теплой и радостной. Я кивнула в ответ. «Чудесно выглядите. Это платье вам очень к лицу». «Благодарю», — вежливо сказала я. «Оно и правда очаровательно». «Вы здесь одна?» Тиаран огляделся по сторонам. «Когда я шел по коридору, мне показалось, что тут разговаривали два человека». «Голоса доносились с улицы», — ответила ему. «Я тоже их слышала. Кроме меня в этой части замка, к сожалению, никого не бывает». «Вам наверняка скучно здесь одной. Вы играете в шахматы, Юна?» «Играю». «Тогда, может быть, вы согласитесь немного развлечься и составить мне партию?» «Прямо сейчас?» «Да». «Здесь, в оранжерее?» Его губы снова тронула улыбка. «Если хотите, можно и в оранжерее, однако я думаю, что в столовой играть будет удобнее». «Без сомнения», — кивнула я. «Можете подождать меня там? Я присоединюсь к вам через несколько минут». Когда Тиаран скрылся за дверью, я мысленно досчитала до 10 и заглянула за куст. Седрик сидел на полу и, кажется, почти не дышал. «Вылезай», — — тихо сказала мальчику. «Он ушел. «Я же говорил, что вы хорошая», — прошептал тот, поднимаясь на ноги. Я улыбнулась. «Беги, пока господин наместник не вернулся». «Тётенька Юна, можно я буду иногда сюда приходить? Ну, чтобы цветы поливать и с вами разговаривать». «Можно», — разрешила я. «Только потихоньку, чтобы никто об этом не узнал, иначе нам с тобой не поздоровится». Мальчик понятливо кивнул, а потом махнул мне на прощание рукой и резво потопал к выходу. Когда я вошла в столовую, Тиаран сидел за шахматной доской. Фигуры уже стояли на своих местах, и наместник, пользуясь моим отсутствием, выбрал сторону белых. Я опустилась в кресло напротив. Тиаран окинул взглядом поле битвы и сделал первый ход. «Я слышал, сегодня утром к вам приходили гости», — сказал он. «Да», — ответил я, передвинув пешку на клетку вперед. «Меня навестили колдуны». «Надеюсь, они вели себя учтиво?» «Вполне. Правда, господин Диамони за время своего визита не проронил ни слова. У Карла имеются в отношении ночных ведьм некоторые предубеждения». Тиаран вывел на доску коня. «Не сердитесь на него, Юна. Вы считаете, господин маг не прав?» «Диамони утверждает, что ночных ведьм следует истреблять. Убивать на месте, как комаров». «Да, я считаю, что он не прав». Я передвинула вперед еще одну пешку. «Несколько дней назад вы говорили, что намереваетесь изловить с моей помощью весь наш лесной отряд». «Изловить, да», — кивнул наместник, делая очередной ход. «Но не убивать. По крайней мере, до соответствующего решения суда». «Сдается мне, ваша идея оказалась провальной. Я нахожусь в Берге почти неделю, а сестры все еще не сделали ни одной попытки меня освободить. Что, если они вовсе сюда не придут, господин Тиаран?» «Придут», — отмахнулся Авалеец. «Не сейчас, так потом. А если нет, ничего страшного. Вас наверняка попытается освободить кое-кто другой». Я вопросительно приподняла бровь. Тиаран улыбнулся и срубил мою пешку. «Вчера мои коллеги связались с Валерием Белатором и сообщили ему, что его невестка живая находится у меня в гостях», — сказал он. «А еще, что он в любой момент может забрать ее из Берга в столицу. При некоторой доле усердия, разумеется». «Что ж, этого следовало ожидать. Дядюшка — человек благоразумный, и в другой ситуации я была бы уверена, что он послал авалейцев в то место, из которого они появились на свет. Однако сейчас, после смерти племянника и маленьких внучек, его отношение ко мне стало особенно трепетным. Раньше интересы государства Валерий ставил гораздо выше собственных. Как он поступил теперь, я предсказать не возьмусь». «Что ответил господин Белатор?» «Попросил немного времени на размышления». «Вам шах, Юна». Я поморщилась и, сделав ход, ферзем срубила слона, угрожавшего моему королю. Тиаран уважительно качнул головой. «Вы все еще можете побеседовать с Валерием лично», — заметил он, «и договориться о дате своего возвращения домой». «Я все еще не вижу в этом необходимости». Наместник пожал плечами. Несколько следующих минут мы играли молча. Тиаран ходил быстро, не тратя времени на размышления. Тем не менее, в течение 10 ходов я лишилась коней, ладьи и 3 пешек. Я же за это время избавила наместника от 2 слона и 4 солдат. В какой-то момент валеец окинул взглядом доску и, убрав ферзем моего ферзя, снова объявил мне шах. «Вы напрасно капризничаете, Юна», — сказал он. «Год назад вам был вынесен смертный приговор. Его не удалось привести в исполнение, однако он по-прежнему в силе. Теперь же у вас есть шанс спасти свою жизнь, и я не понимаю, почему вы не хотите им воспользоваться». «Серьезно? Не понимаешь? Нужно на пальцах объяснить, что существование, которое я сейчас веду, — это вовсе не жизнь? Что пустоту в моей груди заполняет только жажда мести и горячее желание выгнать авалейцев из Ланура? Что если лишить меня их, я в тот же день перережу себе горло и утоплюсь в ближайшем ручье?» «Смертный приговор мне вынесли вы», — тихо сказала ему. «Какое вам дело до моей жизни, Марк?» Тиарон скинул на меня взгляд. В его глазах отразилось такое восторженное удивление, что мне стало смешно. Как порой забавно ведут себя мужчины, когда женщина называет их по имени. «Я искренне сожалею о том, что произошло», — медленно, с расстановкой произнес он. Если бы в моих силах было исправить случившееся в вашей семье, я бы сделал это прямо сейчас. Я бесконечно виноват перед вами, Юна. Настолько виноват, что не имею права просить прощения. Однако хочу, чтобы вы знали. Я в полной мере осознал свою ошибку. Вы правы. Я завидовал Августу. Завидовал люто, и также люто его ненавидел. Однако вы и ваши близкие пострадали из-за этой ненависти напрасно. И теперь я горю в аду. Тиаран говорил и смотрел на стену за моей спиной. Изредка переводил на меня глаза, но, поймав мой взор, снова отводил их в сторону. Словно опасался, что я увижу в его взгляде что-то такое, о чем он хотел умолчать. Я много чего могла бы ответить на его признание, но не сказала ничего. Что ему мои обвинения, моя горечь, моя боль? Сделанного не исправить. Простить это тоже нельзя. Можно только искупить, и цена этого искупления высока. «Вам шах, господин Тиаран», — тихо сказала я. Он вздрогнул и посмотрел на доску. Одна из моих пешек, уцелевшая и оставшаяся без внимания противника, пересекла шахматное поле и теперь, превратившись в ферзя, угрожала расправой его королю. «И мат», — добавила, указав на своего слона, стоявшего с другой стороны. Тиаран усмехнулся. «Вы интересный партнер, Юна», — произнес он, — «и достойный соперник». Я улыбнулась. «Раз вы одержали победу, значит, имеете право на награду», — продолжал наместник. «Как смотрите на то, чтобы покинуть эти комнаты и немного побыть на свежем воздухе? Вы позволите мне выйти на улицу?» «В некотором роде да», — кивнул Тиаран. «На этом этаже есть балкон. Доступ к нему для вас закрыт, но я могу его ненадолго открыть, если вы не против». Я, конечно, была не против. Мы вышли из столовой и вернулись в оранжерею. Наместник жестом пригласил меня подойти к одной из стен, а потом отворил узкую деревянную дверь, скрытую листьями стоявшего рядом дерева. Балкон располагался в одной из фасадных ниш и представлял собой треугольную площадку с высокими перилами. С него открывался хороший вид на замковый двор, близлежащий перелесок и дорогу, ведущую в Теч, большое село в пригороде Лина. Когда я шагнула на площадку, на меня дохнуло ветром и магией. Очевидно, на перила были наложены те же заклятия, что и на местные окна. Подойти можно, выпрыгнуть нет. «Живописная картина, не правда ли?» — спросил Тиаран, встав рядом со мной. «Если присмотреться, справа можно увидеть кусочек озера, а слева виднеется колокольня деревенской церквушки». «Вам здесь нравится?» — поинтересовалась я. «На балконе?» «В Лануре». «Здесь мило», — ответил он. «Тихо, спокойно, с поправкой на войну, разумеется. И скучно». «Не без этого. Я привык к большим городам. Мне нравится, когда вокруг много людей, шума, огней. Здесь в провинции этого не хватает, зато тут с избытком неба, воздуха и деревьев. Иногда я думаю, мог бы я остаться здесь навсегда. И знаете, мне все чаще кажется, что мог». Он говорил что-то еще, но я его уже не слушала. Мой взгляд рассеянно скользнул вниз и выхватил из сновавших по двору людей интересную пару — парня и девушку. Они стояли рядом с одной из запасных калиток и оживленно переговаривались. Парнем был чародей Такер. Он обнимал свою спутницу за талию и, лучась восторгом, указывал ей на окна замка. Девушка рассматривала их с напряженным вниманием, будто надеясь увидеть в них кого-то знакомого. В какой-то момент она повернула голову, и мое сердце сделало кульбит. Это была Беата. С заколотыми волосами, в длинном зеленом платье с корзиной, накрытой состиранным полотенцем, она выглядела как торговка, заглянувшая в замок, чтобы продать сырную голову или дюжину куриных яиц. Словно почувствовав мой взгляд, Беата отвлеклась от созерцания окон и посмотрела на наш балкон. В ее глазах вспыхнули звезды. Я подняла вверх руку и, сделав вид, будто поправляя волосы, приставила к затылку ладонь с растопыренными пальцами, имитируя корону. После этого сжала руку в кулак, а затем высвободила из кулака два пальца. По губам Беаты скользнула улыбка. Она меня поняла. Через несколько минут Такер что-то сказал ей на ухо, взял за локоть и повел к калитке. Мы с Тиараном постояли на балконе еще несколько минут, а потом также вернулись обратно. Пожелав мне хорошего вечера, наместник ушел в свой кабинет, а я отправилась в спальню и мерила ее шагами до тех пор, пока Виолетта не принесла мне ужин. «У меня к тебе серьезная просьба», — сказала ей. «Принеси, пожалуйста, бумагу и карандаш. Я хочу написать записку». Горничная хитро улыбнулась и вынула из кармана форменного платья потрёпанный блокнот и огрызок угольного карандашика. Я вырвала из блокнота листок и, немного подумав, написала. «Не могу колдовать. На мне артефакт, который блокирует магию. Свяжитесь с В. Белатором и сообщите, что я здорова, и умоляю, не идти авалийцам на уступки. Пытаюсь добыть ключ. К Бергу не приближайтесь. Ждите дальнейших распоряжений. Ю. Б». «Куда надо отнести записку?» — спросила Виолетта. «В Тэтче есть старый трактир, который называется «Корона», — ответила я, складывая бумажку в 4 раза. «Одно из его окон заколочено и выходит на задний двор. В наличнике этого окна есть большая щель. В нее и надо положить письмо. Это требуется сделать в течение 2 дней. Справишься?» «Справлюсь», — кивнула девушка. «Не сомневайтесь». Она спрятала записку в карман и вышла за дверь. Что ж, надеюсь, я доверилась ей не напрасно. Почтовым окном в Короне мы не пользовались давно. Сестры считали его неудобным, а потому предпочитали обмениваться посланиями с информаторами при помощи других ящиков. Однако сейчас выбирать не приходилось. Тэтч — самый близкий к Бергу населенный пункт, а Корона, спасибо расположенному рядом рынку, то место, где никто не обратит внимания на одинокую, куда-то спешащую девушку. Я глубоко вздохнула. «Да помогут нам Всевышние силы».